«Свидетелей нет», — удрученно докладывал Сомов, сидя напротив Петра Дмитриевича. Следователь слушал, прикрыв глаза и стараясь не думать о боли, охватившей руку от кончиков пальцев до самого плеча. Действие лауданума проходило и теперь становилось все труднее. Где бы раздобыть морфия? По нынешним временам почти невозможно. Разве что спросить у Карла Ивановича, но как-то неудобно. Полицейский поморщился и открыл глаза. Сомов встретился с начальником взглядом. Виновато пожал плечами. «Пустые дома вокруг», — пояснил он. «Напротив живет дряхлая старуха, почти не ходит. Думаю, не сегодня, завтра приставится. Чудо, что она вообще еще дышит». Лая напомнит, но с кровати не вставала и в окно не глядела. В соседнем доме карандаш помощника указал направо. Обитают двое студентов естествоиспытательского факультета. Всего боятся, на силу заставил полиции дверь отпереть. У них там шкаф изнутри придвинут. Пока они его тащили, минут 10 прошло. Изможденные оба, и, кажется, по крайней мере, у одного первые признаки холеры. В общем, они видели, как собака лаяла на каких-то людей, стоявших у крыльца. Но было это около 8. То есть незадолго до вашего появления. Потом уже не выглядывали. Словом, пользы от их показаний никакой. Обескураженно закончил Сомов и замолчал. Что дал обыск? Родители убитых детишек очухались и в один голос уверяют, что из вещей ничего не пропало. Даже удивительно, не то чтобы у них было что взять, но все же. Улики? Никаких. Вернее, почти. Изъясняйтесь точнее, раздраженно велел Инсаров. Молитвенник. Что? Молитвенник, ваше благородие. Сомов вытащил из внутреннего кармана книжицу в мягкой красной обложке, в центре которой был изображен крест. «Значит, молитвенник принадлежит не родителям убитых?» — проговорил Петр Дмитриевич, беря книгу здоровой рукой. «Они уверены, что нет. Похоже, его оставили убийцы. Необычно, да? То, что они носят с собой молитвенник и ходят в церковь!» Петр Дмитриевич пожал плечами. «Ну кому как не им грехи-то замаливать?» — сказал он, перелистывая страницы. «Боюсь, книжка ничего нам не даст. Такие раздают в церквях и на улицах. Вернее, прежде раздавали. Кажется, и у меня дома лежит одна. Не совсем такая, но похожая». Инсаров покачал головой. Зацепка была слабая, почти призрачная. «Зачем убийцы носили с собой молитвенник?» «Не могу знать». «Не за упокой же душ своих жертв молились». «Кто знает, ваше благородие?» Петр Дмитриевич перелистнул еще пару страниц и замер. Несколько строк были подчеркнуты чернилами. «Когда же кончится жизнь их земная, то возьми их в небесные обители свои, куда пусть ведут они с собой и других рабов твоих избранных». И ему были хорошо знакомы эти слова. Маша всегда произносила их, молясь за сына. Инсаров быстро просмотрел остальную часть книги и нашел еще несколько похожих цитат, выделенных фиолетовыми линиями. Похоже, убийцы совершали своеобразный ритуал перед тем, как совершить злодеяние. А может, после. «Хотите поговорить с родителями убитых?» — спросил некоторое время молчавший помощник. «Да, привези их сюда, в управу. Кстати, они кому-нибудь говорили о том, что оставляют детей одних? Ты не забыл спросить?» Сомов просиял. «Нет, ваше благородие, клянутся, что ни единой живой души не сказали. Только на службе. Но там никто раньше них не уходил, так что...» Младший следователь развел руками. Петр Дмитриевич кивнул. «Ну, вези их сюда», — сказал он, отложив молитвенник. «И знаешь, спроси у Карла Ивановича, нет ли у него чего успокоительного словом». Сомов, понимающе, скользнул по забинтованной руке начальника и слегка наклонился. «Сделаем, ваше благородие». Не у доктора? Так еще где-нибудь раздобуду. Церковь святого Пантелеймона Целителя возвышалась над рядом стоящими зданиями по меньшей мере метров на 50. Маковки, крытые сусальным золотом, ярко горели в лучах заходящего солнца, слепя глаза. Петр Дмитриевич сощурился и отвел взгляд. Дверь выглядела запертой, паперть была пуста. Нищих почти не осталось в городе, большинство умерло и отправилось в печи крематория в числе первых жертв эпидемии. Не похоже, чтобы сюда еще приходила паства, которой выдавали молитвенники. Впрочем, убийцы могли взять его раньше и носить с собой, пока не забыли на месте преступления. В любом случае, красная книжица на данный момент — единственная зацепка. Пришлось потратить немало времени, чтобы выяснить, для кого были отпечатаны молитвенники. К счастью, на титульном листе имелись сведения о типографии, выпустившей тираж. В конторе не оказалось никого, но сторож любезно впустил полицию и позволил провести обыск. Изучив хранившиеся в шкафах записи о полученных и выполненных заказах, Инцаров выяснил, что красные молитвенники были напечатаны для церкви святого Пантелеймона Целителя. И вот теперь храм возвышался над ним темной красно-коричневой громадиной. Окна выглядели слепыми. Их забили изнутри досками. Ажурные в завитушках кресты четко вырисовывались на фоне еще бледного неба. Следователь поднялся по широким каменным ступеням и решительно постучал в дверь набалдашником трости, вырезанным неизвестным индейским мастером в виде крокодильей головы. Трость была подарком сослуживцев. Ожидая ответа, Инцаров вспоминал разговор с родителями убитых детей. Толк с него, как полицейский и предполагал, не вышло. Супруги безутешно рыдали и умоляли покарать виновных. Ничего полезного добиться от них не удалось. Прощаясь с несчастными, Петр Дмитриевич едва сумел сдержать раздражение. Он поручил Сомову проверить в отделениях других районов, не было ли похожих случаев, а сам отправился отрабатывать единственную улику. Загремел засов, и в двери приоткрылось маленькое окошечко, явно проделанное недавно именно для того, чтобы видеть, кто стучится. Пахнуло смесью ладана, воска и плесени. «Слушаю вас», — прошептал из темноты мужской голос. «Петр Дмитриевич Инцаров, следователь по уголовным делам». В окошке мелькнул блестящий глаз. Отпирать не торопились, боялись. «Зачем пожаловали?» «А для чего ходят в храм Божий?» — парировал полицейский. «Службы не проводятся». «Это я и сам вижу, любезный», — сдерживая подкатывающее раздражение, ответил Петр Дмитриевич. «Отворяй именем закона. Мне не досуг тут топтаться до ночи». Лязгнул еще один засов, на этот раз, судя по звуку, на уровне пояса. И дверь открылась. Стало видно, что она на редкость массивна. Несколько слоев дубовых досок, окованных металлическими полосами. «Скорее!» — шепнули из темноты. Подобравшись, Петр Дмитриевич шагнул в щель и очутился во мраке. Он замер, ожидая, пока глаза привыкнут. Но тут к нему протянулась бледная, торчащая из черной рясы рука и крепко обхватила запястье. «Входите быстрее!» — раздался настойчивый голос, и следователи практически втащили в церковь. Дверь захлопнулась. Моргнув несколько раз, Петр Дмитриевич понял, что внутри не так уж и темно. Ближе к противоположной стене горели свечи, и, кажется, там двигались чьи-то тени. Ломанные, бесформенные, искаженные. «Отец Федор», — представился невидимка, впустивший полицейского. Судя по голосу, стоял он совсем рядом. «Вас привел к нам долг службы?» «Он самый», — кивнул, таращась в темноту, Петр Дмитриевич. «Что у вас здесь? Ночлежка?» «Приют. Для кого?» «Для лишившихся крова. Это случалось в городе сплошь и рядом. Пожары и разграбления были частыми явлениями. А иногда, оставшись один, Человек сам покидал квартиру и искал компанию, чтобы защититься от мародеров. Правда, при этом повышался риск подхватить холеру. Кто-то шел на это, кто-то нет. Обитатели приюта явно предпочли объединиться. «От кого прячетесь?» — спросил Инсаров. «Вы на стороже. Это сразу заметно. Неужели мародеры посягают на храм Господень?» «Посягают. Еще как. Иногда люди забывают о том, что думать следует о душе, а не о стяжательстве. Вероятно, их искушает храмовая утварь. Скорее всего. Пожертвований, во всяком случае, мы давно не получали. Значит, вас беспокоят мародеры. Почему бы не попросить городской совет приставить к церкви стражу? Я уверен, что на это выделят достаточно людей». Из темноты донесся тяжелый вздох. «Стража нынче мало отличается от мародеров, господин следователь. Вам ли не знать? Пустить их сюда означало бы обречь церковь на разграбление. Не такое наглое и не столь быстрое, но постепенно все вынесли бы». Петр Дмитриевич сделал несколько шагов по направлению к алтарю и услышал шелест трясы. Отец Федор последовал за ним. Когда из мрака выступило его бледное узкое лицо с большими блестящими глазами, полицейский остановился. Теперь он мог разглядеть собеседника. Лет 30, чуть сутулый, лысоватый, с жидкой бороденкой и скорбным взглядом. Таким предстал перед следователем пастырь церкви святого Пантелеймона. Боковым зрением Инсаров заметил, что к ним спешит какой-то человек, отделившийся от остальных. «Кто это мы?» — спросил Петр Дмитриевич. «Всего нас шестеро», — с готовностью ответил священник. «Я, звонарь Григорий, беременная супруга покойного машиниста Анисия Миловидова, чиновничья вдова Пульхерия Ивановна, студент естествоиспытательского факультета Дмитрий и фрол Николаевич, разорившийся купец. Все спасаемся здесь, в храме Божьем, под защитой всемилостивого Господа». «Так-с», — протянул Петр Дмитриевич. К ним со священником приблизился чопорный господин в коричневой визитке и мятых брюках, заросший давно нечесанной бородой по самые глаза. «Вы кто?» — спросил он отрывисто, в упор глядя на Инсарова. «Это из полиции», — ответил за следователя священник. «Что, фрол Николаевич, всполошились?» «Наконец-то!» — обрадованно воскликнул господин. «Слава богу, вы явились!» Он протянул было порывисто руки к полицейскому, но ухватить за пальто не решился. «Никакого ведь спасу нет от этого изверга!» «О ком это вы, любезный?» — насторожился Петр Дмитриевич. «Как о ком?» — удивился разорившийся купец. «О душегубе нашем, ясное дело!» Инсаров перевел вопросительный взгляд на священника. «Так от кого вы здесь спасаетесь, святой отец?» Отец Федор вздохнул. При этом тощие его плечи приподнялись и опали. «От одной заблудшей души». Такого ответа следователь не ожидал и потому несколько раз недоуменно моргнул. «Кого-кого?» «От несчастного, чьей душой завладел демон», — сказал священник. «Кажется, он вознамерился извести всех обитателей этого приюта. Уж не знаю, чем мы ему так досадили». «Нападает кто-то на вас, что ли?» — нахмурился Петр Дмитриевич. «Убить норовит», — буркнул купец. «Уже двоих на тот свет спровадил». «В полицию заявили?» Полные скорби глаза отца Федора воззрились на следователя в недоумении. «Какой же в этом смысл?» «Как это какой?» Священник вздохнул. «Все по замыслу Божьему делается». «Вы это, святой отец, не извращайте. К закону прибегать должно в случае нарушения онного. А вы говорите, что уже два убийства произошло». «Да по всему городу убивают». С этим спорить было затруднительно. И Петр Дмитриевич решил вернуться к дискуссии позже, когда получше здесь освоится. «Ведите меня к своей пастве», — велел он. «Кстати, знакомая вам книжица?» Он достал из внутреннего кармана пальто и протянул отцу Федору молитвенник. «Как же, это из нашей церкви». «Знаете, чей именно?» «Откуда же?» — удивился священник. «Он чей не подписан». «Не подписан». Отец Федор развел руками. «А вы по какому делу-то? Неужто насчет одержимого нашего?» «Нет. Но мы им тоже займемся». «Вот было бы славно. А то ведь как стемнеет, никакого житья от него. Так и норовит сюда пролезть. Мы уж заколотили все дыры, двери позапирали. Все равно ломится. Каждую ночь. Вы понимаете? Каждую божью ночь». «Что ж вы, не можете вшестером с ним справиться?» Петр Дмитриевич, видя, что отец Федор вести его к собравшимся в стороне людям не торопится, сам направился к алтарю. Казалось кощунством, что вокруг места, где прежде славили Господа, теперь собрались перепуганные люди, думающие лишь о том, чтобы выжить. Находили ли они время для молитвы или воспринимали стены церкви исключительно как защиту? «Справишься с ним? Как же?» — сказал священник. «Пытались. А что делать, коли его пули не берут?» Полицейский остановился. «Так у вас и оружие есть?» — спросил он. «А как же? Да только оно против него бесполезно». Петр Дмитриевич сделал еще несколько шагов, обдумывая услышанное. «Может, вам целиться надо получше?» — спросил он. «Попадали мы в него, и не раз!» — заверил фрол Николаевич. Он ускорил шаги и вскоре присоединился к расположившимся возле алтаря людям. Должно быть, решил оповестить о приходе полицейского. «Вселилась в человека нечистая сила», — проговорил священник, обгоняя следователя. «Это я вам точно говорю. Дьявол вознамерился перебить укрывшихся в храме Господнем. По нынешним временам оно даже не удивительно. В резервациях, где я исповедую умирающих от холеры, я наслушался таких историй. Самый убежденный материалист усомнился бы в рациональном устройстве мира». «Вы посещаете резервации? Не опасайтесь заразиться, святой отец». «Это мой долг. Господь бережет своих преданных слуг». «Мало ли перемерло вашего брата?» «Верно. Многие отправились на тот свет с тех пор, как разразилась эпидемия. Но лишь Бог знает, какие испытания посылать чадам своим и для чего». «А паства знает о ваших походах к зараженным?» «Не боятся, что вы принесете им холеру?» Отец Федор опустил глаза. Петр Дмитриевич усмехнулся и вышел на освещенное пространство. В пламени свечей можно было различить, кроме фрол Николаевича, троих. Студента тощего и бледного с кругами под глазами, молодую беременную женщину, простоволосую, с отчаявшимся выражением востроносого лица, закутанную в черное старуху, очевидно, чиновичью вдову. Звонаря среди паствы не было. «Меня зовут Петр Дмитриевич Инсаров», — представился следователь, обводя всех взглядом. «Я должен с вами побеседовать». Полицейский испытывал разочарование, всматриваясь в изнеможденные испуганные лица, глядевшие на него снизу вверх. Все четверо сидели на расстеленных матрацах или низких церковных лавках. Никто из присутствующих не походил на старика или старуху, которых следователь видел возле крыльца. Похоже, прогулялся он до церкви напрасно. С другой стороны, он еще не поглядел на звонаря, да и бесноватый, о котором рассказал отец Федор, требовал внимания. «Сейчас я поговорю с каждым из вас по отдельности», — сообщил сурово, глядя в бледные лица, Петр Дмитриевич. «А потом вы мне объясните, почему какой-то мародер наводит на вас такой ужас». Священник открыл было рот, чтобы возразить. Должно быть, намеревался пуститься в объяснение насчет одержимости. Но следователь сделал ему знак замолчать. «Позже», — сказал он, — «про бесов и врага человеческого потом». Отец Федор выделил для приватных разговоров маленькую комнатку, и следователь засел там, положив перед собой красный молитвенник. Каждого, кто входил, Инсаров расспрашивал о том, как тот очутился в церкви. Интересовался, не знает ли он, кому принадлежит молитвенник. И проверял документы. Паспорта, правда, обнаружились только у беременной вдовы. Остальные объяснили отсутствие документов по-разному. Но Петр Дмитриевич слушать-то слушал, да не всему верил. Последним явился звонарь. Невысокий, лет 40, он часто моргал под слеповатыми глазами. Его ответы не отличались от того, что говорили другие. Молитвенников таких в церкви было много. Да пришлось пожечь половину, а то и больше. Топить-то, считай, нечем. Кому принадлежит конкретно тот, что показывает господин следователь, он не знает. Нет, никто из прихожан не кажется ему подозрительным. Его дело ходить за водой, едой и звонить в колокола. Закончив с разговорами, Петр Дмитриевич задумался. Компания в церкви собралась странная, непростая, разношерстная больно, да и документы мало у кого имелись. Подозрительно. Вечером, когда убили детей, в церкви не было отца Федора и вдовы. Оба вернулись, едва начали сгущаться сумерки. Точно за временем никто из обитателей приюта не следил. Ориентировались в основном по наступлению темноты. Священник утверждал, что посещал резервацию для больных холерой при Смольном монастыре. Он, мол, каждую неделю туда ходит. Вдова божилась, будто навещала могилу мужа. Если показания отца Федора еще можно было проверить, то слова вдовы нет. В любом случае ни она, ни священник не походили на тех, кого встретил Инсаров возле крыльца в тот роковой для детишек вечер. Выходило, ничего полезного для дела он не узнал. Тем не менее, следователь решил, что снова придет сюда завтра. Поглядит на голубчиков при утреннем рассвете. А сейчас Петр Дмитриевич взглянул на часы. Поздновато. Пора возвращаться в управление. Нынче по улицам ходить небезопасно даже представителям закона. Да и кто вообще сейчас смотрит, полицейский ты или нет? Пристрелят, разденут и поминай, как звали. Когда полицейский вернулся в основное помещение храма, отец Федор сразу подошел к нему и почтительно наклонил голову. «Мы можем надеяться на избавление?» — спросил он. «Только прошу иметь в виду, что пули против него не помогают». «Утихомирим мы вашего демона», — ответил Петр Дмитриевич. «Завтра приведу пару крепких ребят и скрутим». «Эх!» — священник всплеснул руками. «Вы не понимаете. Думаете, у страха глаза велики? Тот, о ком я вам толкую, не человек вовсе. Может, и был когда-то, только не теперь. Не хватит вам пары крепких ребят. Приводите уж всех». Петр Дмитриевич смерил отца Федора тяжелым взглядом. Наверное, тот немного тронулся умом, если верил во вселяющихся в людей демонов. «Сейчас я должен идти», — сказал полицейский, направляясь к двери. «Но утром вернусь. Прошу всех быть здесь». «Как?» — испугался священник. «Сейчас идти хотите? Но уже поздно». «Не очень». «Стемнело», — многозначительно произнес отец Федор. Петр Дмитриевич заметил, что к ним подходит купец Фрол Николаевич, теребя грязной рукой спутавшуюся бороду. «Я слышал, вы на улице собрались», — сказал он, глядя на полицейского. «Не темноты ж мне пугаться», — усмехнулся Петр Николаевич. «Он вас убьет», — совершенно убежденно заявил купец. «Как только увидит, что вы вышли из церкви». «Уверен, он уже где-то засел и наблюдает». «Да что вы в самом деле верите, будто ваш враг бессмертен?» — не выдержал Петр Дмитриевич. Купец вдруг извлек из заднего кармана брюк увесистый револьвер. «Вот из этого», — сказал он серьезно, — «я попал в него по меньшей мере трижды. И с тех пор он все равно является каждую ночь и пытается пробраться внутрь. Он одержим манией убийства. Мы дежурим по очереди, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох. Говорю вам, если сейчас выйдете отсюда, вы обречены». Уверенность купца подействовала на Петра Дмитриевича больше, чем слова священника. Фрол Николаевич показался полицейскому более рассудительным. «Что ж», — проговорил он нехотя, — «ваша взяла». «Мы дадим вам постель», — с облегчением сказал отец Федор. «Гриша! Эй, Гриша!» — позвал он звонаря. «Принеси матрас, одеяло, ну и что там еще есть?» «Господин следователь останется сегодня у нас».